ласково встретил Спасителя мир. Без почести царских традиций в честь дня Рождества не устроили пир. Царь славы, как нищий, родился, Бог крепкий и вечности дивный Отец сошел на греховную землю. Но встретил немного открытых сердец, готовых принять искупление. Не видели люди величия в нем, для многих он был просто плотник. Князь мира пришел не с копьем и мечом, над ним посмеяться мог сотник. Бог крепкий и вечности дивный Отец сошел на греховную землю. Но встретил немного открытых сердец, готовых принять искупление. Советник и чудный презрен всеми был, за то, что в нем не было фальши, за то, что в смирении и правде учил, показывал помощь уставшим. Бог крепкий и вечности дивный Отец сошел на греховную землю. Но встретил немного открытых сердец, готовых принять искупление. Сегодня не поздно прими дар любви, Иисуса приход не напрасен. Тебе предлагает он счастье и мир, ответь благодарным согласен.